Одномесячный выкидыш имеет величину сливы, двухмесячный – с куриное яйцо, трехмесячный – с гусиное. Общепринятым плодогонным средством является спорынья. Растет, кому неизвестно, воржи, а также рутодонский можжевельник. От принятия свежей спорыньи происходит резь, называемая простолюдинами злой порчей, действующая на сужение матки. Вспомогательным средством, без которого все труды могут пропасть в туне, является горячая вода, которая вводится в половое отверстие посредством эсмарковой кружки. Обратим также внимание на то, что женская прихоть обливать своих любовников кислотой пришла к нам из Парижа и, как видите, прижилась. Вообще, кислоты и яды – средства перспективные, за ними будущее, хотя и они имеют за собой богато иллюстрированную историю. Папе Виктору II, например, яд подмешали в чашу со святыми дарами, императору Генриху VII в яд обмакнули обладку перед причащением, Гамлету капнули что-то в ухо, римского Клавдия отравили при помощи клестира. Знаменитый Кальпарнеус отравлял своих жен через детородные части, вводя им мышьяковую кислоту на пальцы во влагалище. Генке в своем спорном, но весьма интересном исследовании упоминает об одном крестьянине, который убил трех суженых, вводя им после совокупления катышки с мышьяком. Яд содержится и в парах. Так папа Климент был отравлен дымом ядовитой свечи. От отравленной обуви умер Иоанн, король Кастильский. От отравленных перчаток скончался Генрих VI. Не так легко отравиться стрихнином из-за его горького вкуса. Удобен мышьяк. Хотя он и трудно растворяется, зато без запаха и почти безвкусен. Узнать его вкус в жидком растворе, например, в Гоголь-Моголе, практически невозможно. Главное его преимущество, помимо прочего, в легкодоступности. Он употребляется гончарами и шляпниками, в красильнях и набивных фабриках, при выделке стекла и при изготовлении красок, не говоря уже о применении его как средства для истребления крыс и мышей. Употребляется как белый мышьяк, мышьяковистая кислота, так и сернистый мышьяк, соединение с серой в различных пропорциях. Отравление мышьяком имеет вполне характерные симптомы. Упорная рвота, неутолимая жажда, чувство жжения в зеве и пищеприемнике, сильнейшие боли в животе, понос с испражнениями кровянистыми или похожими на рисовый отвар, как при холере, судороги, ползание мурашек при почти незаметном пульсе. Реже применяются серная кислота, купоросное масло из-за характерной едкости, разве что при большом превосходстве силы. Поэтому кислотами отравляют почти исключительно только детей. Тот же Генке приводит случай, когда женщина в Подольске, работница известного завода швейных машинок, употребила ребенку разбавленную серную кислоту на клизму, приняв ее за льняное масло. Бывает, что и выпивают вместо водки залпом. Впрочем, отравить можно и водой. Дайте нашептанную воду нервной натуре и умрет. Так что в этом смысле ядов вообще нет. Любое может стать опасным, сунь только в рот. На одного яд не произведет никакого вредного действия вследствие привычки. Вспомните мучение Сенеки. Другой умрет просто от страха быть отравленным. Лошади без вреда для нее можно давать мышьяк неоднократно большими порциями. Коза ест болиголов, а свинья умирает от перцу. Но мир, разумеется, не был бы столь гармоничным, если на всякий яд не было бы своего противоядия. Первым делом, и ребенку ясно, нужно вызвать рвоту, пощекотать зев, развести ложечку горчицы в стакане теплой воды. Если не подействует, повторить, но теперь уже с раствором мыла или лампадного масла, на стакан воды чайную ложку. Универсальным противоядием признана белковая вода, но лишь в случае отравления металлическими ядами. Приготавливается она так. Берется белок от двух куриных яиц на бутылку воды. Дубильная кислота, или по науке танин, действует, но лишь при точном соблюдении пропорции 1/2 чайной ложки на стакан воды, преимущественно на растительные яды. Если нет по соседству дубильни, то нужно отварить обыкновенную корковую крошку. При отравлении кислотами хорошо зарекомендовал себя в последнее время обыкновенный древесный уголь, истолченный в порошок. Также не следует недооценивать магнезию, известковую воду, соду, мел, словом, что окажется под рукой. При отравлении щелочью придется, хоть это и малоприятно, выпить лимонного сока или лимонной кислоты, или того же уксуса. Средства от мышьяка можно заказать в любой аптеке. Так что неудивительно, что в якобы предсмертном письме аноним особое внимание обращает именно на хрупкость человеческой жизни. Энхиридион Лаврентию. Пишем вашей милости и просим вас убедиться на наше письмо, которое оплакивалось у северной тундры не горькими слезами, а черной кровью, когда мы, пролетарии Могилевского окр, собрались и решились поехать отыскивать своих родных. Приехавши на место среди северной тундры Надомского района, мы увидели высланных невинных душ, из-за каких-то личных счетов увидели их страдания. Они выгнаны не на жительство, а на живую муку, которую мы еще не видели от сотворения мира, какие в настоящий момент сделаны при советской власти. Когда мы были на севере, мы были очевидцами того, как по 92 души умирают в сутки. Нам даже пришлось хоронить детей, и все время идут похороны. Это письмо составлено только в кратцах, а если побывать там недели, как мы были, то лучше бы провалилась земля до морской воды, и с нею вся вселенная, и чтобы больше не был свет, и все живущее на ней. Но пролетария, живущая по деревням, ужаснулась этого положения и напрямик задумала раскулачить рабочих по городам, как над крестьянами есть издевательство. Просим принять это письмо и убедиться над кровавыми крестьянскими слезами. Подпись неразборчива. Оставим на совести заскорузлого пера путаницу в запятых и обратим внимание на главное, не боясь быть обшиканными невеждами и наглецами. Наш суд уже пережил эту мрачную эпоху смешения задач земного правосудия и интересов нравственности. Она отошла в прошлое, оставив тяжелые воспоминания, и, надо надеяться, никогда не возвратится. Ведь человек не прежде учится различать зло от добра, пока его за первое не накажут, а за другое не вознаградят. Не зная и греха не творить. Напрасно законодатели пытаются путем самых суровых наказаний насаждать нравственность. Их усилия бесплодны. В половых преступлениях вместо развращенной воли медицина находит болезненное безволие. Вместо гнусного преступника, вызывающего жалость больного. Чего же требовать от придурковатого стултития? Стултития. Скудоумие. Взятого директором цирка из чувства сострадания орудовать метлой на конюшню. Еще Моисей установил. Кто совокупится с животиною, тот пусть смертью умрет. А животное, добавлял Левит, также умертвите. Безжалостный в делах чести Рим ограничивался здесь штрафом. Византийское право предписывало отрубать ближнему нагрешивший орган. Каролинги грозили неосторожным пастухам сожжением. Хотя Кант и поддерживал наказуемость совокупления с бессловесной тварью, Фейербах освобождал грех сей от кары в своем Баварском кодексе. Обратимся теперь к нашим баранам. В уставе Ярослава Владимировича за удовольствие сблудить с животиною полагается уплата 12 гривен и наложение епитимьи. Воинский устав Петра, в свою очередь, предписывает, вот вам сквозняк из открытого в Европу окна, несчастного солдатика жестоко на теле наказать. Двуличная и беспощадная, когда речь заходила о власти, Екатерина назначает, разумеется, не без задней мысли пустить пыль в глаза своим просвещенным корреспондентам в Париже и Берлине ссылку на 5 лет в монастырь на покаяние для привилегированного сословия и нещадное сечение кнутом и вечное поселение в Сибири для подлых. Хотя кому, как не энциклопедистам, знать, что скотоложество имеет, по мнению современной науки, смотри в частности новейшие исследования Хюсси и Баумгартнера, ту положительную сторону, что исключает возможность потомства идиотов. Но вот я вижу, что-то хочет возразить нашему уважаемому эксперту товарищ прокурора. Пожалуйста. Антон Михайлович, благодарю. Господа, сударыня, мужчина и женщина. Печальный пасынок природы. Исаак, Авраам и Сара. Братва, послушайте меня, сердешные. Мы молимся каждый раз чужим богам. Курим фимиам не нашим идолам. Приносим жертвы не на свои алтари. Топчемся не в той кумирне. Нам сказали, что мы принадлежим какому-то зверю с человеческим лицом, что нас нашли в капусте на его грядке, что это его флажки на веревочке между деревьями, за которые нельзя. Мохнатый, когтистый, кишит шерсть насекомыми, а в лице что-то материнское и грудь налита молоком. Пей, другого не будет. Какой-то сфинкс, таинственный, огромный, загадочный, приходишь в детский сад, а он уже тебя встречает, еле стянув белый халат на груди, попахивая, и одна лапа за спиной. Угадай, Вася Василек, загадку. Что у меня там, живое или мертвое? И слышно, как что-то попискивает. Жалобно так, безропотно, птичка-невеличка. Скажешь, живое, так сразу хруст? А вот и не угадал. Сердце ведь не железное, вот и врешь, мертвое. Проиграл. Сфинкс радуется и протягивает птенчика, крошечного, живого, теплого, дрожащего. Поднесешь к губам, подуешь, и перышки топорщатся. Проиграл так проиграл, зато жив. А сфинкс? Гуси-гуси, ты, га-га-га, сфинкс, есть хотите? И что ответить? А куда денешься-то? Да еще жена, дети, мать в больнице. Вот и толчешь из века в век воду в решете, таскаешь в ступе, наживаешь грыжу. Только осточертеет все, разогнешь спину, погрозишь сфинксу кулачком, мол, ужо тебе, так он тебе сапогом под дых и шепчет на ухо. Сыт, сынок, крупицей, пьян водицей, по которой реке, дочка плыть, ту и воду пить. Разлегся на широтах, как на скрипучих половицах, положил тебя между лап и целует. Дитятка ты мое. Меня предупреждает, поигрывая хвостом, умом не понять, в меня, кровиночка ты моя, только верить. Вот и веришь, хоть и боишься, что голову отгрызет. Зверь ведь. Господи, да мы сами звери. А тут еще цирковая конюшня, запах лошадиного мыла, пропотевшие кожаные упряжи, подмокших опилок, рыбы, выпавшие из кармана коверного, сквозняк освещенного манежа, деревянные скамейки, обитые кумачом. Где-то далеко в вышине колышется на ветру брезентовый купол. Слышны нетерпеливые аплодисменты публики. Вот уже мчатся вороные в белых лайковых уздечках и высоких страусовых эгретах. Голоножка вскакивает на сытый лоснящийся круп. У вас стек в одной руке, револьвер в другой. Реквизит в уборной. Булавка величиной с зонтик. Зубные щипцы, годные для гаргантюа. Корзина яиц, клестирная трубка. И нужно научиться ловить апач, на лету рассекать шамберьером подброшенное яблоко, прокалывать себе язык, кожу на груди, мускулы, пришпиливать к телу на французских булавках небольшие гири. Грим азиата делается так. Маленькие кусочки пробки расширяют ноздри, куски пластыря стягивают углы век. Совсем несложно глотать огонь, рот и губы предварительно промываются квасцами, что предохраняет от ожогов. Вот вам, кстати, секрет муца из циволлы. Опасаться же нужно дружеского участия, так как нигде зависть и недоброжелательство не имеют столь костоломных последствий, как на арене. Нина Труцци работала на трапеции. И внизу была натянута предохранительная сетка, куда артистка и должна была упасть и прыгать там, как мячик. Загремели барабаны, зал затаил дыхание, девушка бросилась вниз, но сетка вдруг прорвалась. Расследование выяснило, что сеть посредине была прожжена кислотой. Травят друг другу собак, лошадей. Один раз лошадь понесла. Вместо канифоли, который обычно посыпает спину перед вольтежировкой, кто-то посыпал мелким стеклом. Вот другая месть. В трико подсыпать порошок, вызывающий зуд. Вместе с потом он причиняет невыносимую боль. Как припадочный катаешься по полу. Что же касается шпагоглотания, то сначала горло приучается к щекотанию обычной медицинской щеточкой, потом идет тренировка с разогретой свечой, потом начинаются опыты с короткими твердыми предметами. Предельная длина заглатываемых предметов определяется анатомией. Расстояние от губ до горла плюс длина горла плюс пищевод до полуметра. Предметы для предотвращения спазмов в горле нагреваются. На столике лежат платки, которыми несколько раз нужно быстро протереть шпаги. Во избежание возможных ранений перед началом выступления применяется следующая уловка. Заглотните сперва полую трубку, в которую шпаги и кортики входят безболезненно, как в ножны. Но настоящий успех вам принесет лишь номер «Человек-аквариум». Из нескольких кувшинов наливаете воду в 30-40 бокалов и выпиваете. Затем берете из аквариума несколько живых рыб и лягушек и глотаете их. Затем изрыгаете из желудка всю выпитую воду и достаете, по заказу публики, в любом порядке, живых лягушек и рыб. Разумеется, во всем нужна последовательность и постепенность. Дозу выпитого следует увеличивать понемногу, чтобы желудок привык к ненормальному расширению. Форма бокалов тоже особая. На самом деле выпивать приходится не больше 20 стаканов. Труднее приучить организм выбрасывать назад всю выпитую жидкость. Сначала во время тренировки в последнем стакане выпивается быстродействующее рвотное. Постепенно количество рвотного уменьшается. Вскоре вырабатывается рефлекс, позволяющий без рвотного по желанию возвращать назад выпитое. Остальное, проглатывание живых рыбок и лягушат, неприятно, но несложно. Напуганные лягушки могут помочиться во рту артиста, но и это не страшно. Сцена приучает улыбаться даже при смерти. Конечно, бывали случаи, что земноводные ассистенты околевали и переваривались желудком. Подумаешь, французы ведь едят лягушек. Возвращение рыб и лягушек тем более несложно. Те плавают по поверхности и выходят в самом начале. Артист, процеживая между зубами воду, удерживает их во рту, а потом, по требованию публики, выталкивает языком заказанное – лягушку или рыбу. Обратить внимание следует обязательно на то, что при токе воды рыбы должны плыть вперед головой, а если перевернется и пойдет хвостом, то может возникнуть опасность от острых колючих плавников и чешуи. Работа же с лягушками совершенно безопасна. Со стороны Марселя Ницца появляется в профиль. Слева тройной ряд гор, справа море. На дальних вершинах снег. Прибрежье, засаженное пальмами, фитолаками, эвкалиптами, олеандрами, приятно теребит глаз. Мелькают разноцветные киоски купалин. А вот рыбаки во фригийских колпаках, тянущие невод. Кто-то у соседнего окна говорит: «Кан, Ментона и Ер?» Все это гравюрки, хорошенькие, но гравюрки. А здесь картина. Никея — город побед. Основанная греческими колонистами из Массалии за 300 лет до Рождества Христова, Ницца расположена на берегу бухты Ангелов и защищена горами от северных ветров. Средняя температура года — 15,9 градусов, зимы — 9,5 градусов, лето — 23,9 градуса. Средняя влажность — 61,4%. Только в апреле и марте мистраль высушивает воздух. В предыдущем письме с Ривьеры, опубликованном в январской книжке, я, кажется, упоминала, что берег здесь покрыт галышами, и нога, одетая в веревочные сандалии, скользит сбоку на бок. Главное действующее лицо ницской мелопеи — солнце, прожигающее веки. Ницары и ницарки не знают туманов. В августе здесь все покрыто густым слоем пыли, каменистая земля пересыхает, листья чернеют и сворачиваются, как чай в цибиках. Мустики, едва заметные мошки, кусают, как пчелы. Морские ванны не освежают, вода слишком теплая. Отдыхающие бегут в горы или сидят с открытыми окнами и опущенными жалюзи. Поливают каменные полы водой и смотрят, не упал ли барометр. Капитан Пальон, горный поток, разделяющий Ниццу на две части, старый город и новый, в это время года грязен, смраден и ленив. На променад де Англе бесчисленные кофейни и кондитерские, где после купания можно выпить чашку кофе или рюмку марсалы. На Корса — фонтан тритонов, вывезенный дочерью Михаила Палеолога из Константинополя. Бронзовая статуя Массена с парой громадных ботфортов и крошечной головкой на массивном туловище смотрит на заснувший броненосец на рейде. На набережной, среди прочего, указатель. До Санкт-Петербурга 3850 верст. Откушав мороженого с фруктами на Рю-де-Ля-Префектюр-14, в доме, в котором скончался Паганини и откуда его тело отправилось в бесславное скитание, заглядываем на рынок, где рассыпалась корзина со сливами и ругань пуассардок. В рыбьем ряду бьет в нос острый запах от садков с устрицами и прочими морскими курьезами, везде лохани с живыми омарами, лангустами, анчоусами, мерланами. В жардин публик — публичный сад, распираемым вспученным духовым оркестром, осаждают мальчишки, навязывая бесхитростные букетики и галдя без перерыва. Чтобы отделаться, нужно взять букет у первого и указывать на него всем остальным. У морского вокзальчика вода пахнет дегтем и нефтью. Случайный польский щебет щекочет несколько мгновений уха, а море — крыжовенное. В обеденной зале зеркала во всю стену, сотни огней под матовыми колпаками, расписные потолки с богами Олимпа и Амурами, готовыми спуститься на вас на своих гирляндах. Везде позолота, мрамор, на полу толстый макетовый ковер. На столе белоснежная скатерть, хрусталь, серебро, вазы с цветами, пирамиды фруктов, прислуга с накрахмаленными воротничками. Сосед по пансионному столу заказывает вторую тарелку бульебеса, этакий состарившийся Базаров, перешедший от резания лягушек к препарированию стрекоз. Каждый день он совершает далекие пешие прогулки и зовет с собой. В любую погоду и в любом месте этот господин из Казани, адъюнкт с руками мастерового, носит крепкие горные ботинки и всегда ходит в коротких кожаных штанах, выставляя на показ мускулистые крепкие ноги, густо заросшие бронзовыми волосами, золотящимися на солнце. Вооружившись путеводителем Пыпина, он ходил уже в Антип и Ментону. Туземные средневековые городки он с присущим русским путешественникам снисходительным презрением называет недотыкомками и смеется, что там главная площадь величиной с гостиную, а дома — как птичьи гнезда. Причем не столько восхищается древностями, сколько возмущается тем, что отойди чуть в сторону, где не бывает туристов, и сразу запустение, нищета, грязь, что очисткой улиц занимаются лишь бездомные собаки и что Ривьера загажена фабриками. Один раз я зашла за ним, мы собирались пойти на рынок. Все в его комнате неряшливо, валяется как попало. Николай Александрович, как зовут моего невольного знакомца, собирает всевозможные камни, жуков, растения для гербария. Все эти сокровища для университетского музея копятся пока неразобранными в банках, бумажных свертках, спичечных коробках. Я имела неосторожность взять полистать книжку с какой-то жестянки. Так оказалось, что том заменял крышку, и на меня посыпалась какая-то прыгучая еще живая дрянь. Николай Александрович заползал по полу, хлопая по паркету своими лапищами, а на мои извинения только сокрушенно качал головой. Прислуги он строго-настрого запретил убирать в своей комнате. «Для них ведь это все мусор», — объяснял он мне, разглядывая на свет стеклянную банку, в которой что-то жалобно из последних сил жужжало. Их ведь ничего, кроме чаевых, не интересует. Собираешь, собираешь, и все коту под хвост. Потом протянул что-то в кулаке. Возьмите, не глядя, на счастье. Я дала руку, открыла ладонь, улыбнулся. Не боитесь? Разве можно бояться счастья? Положил жука. Что это? Скарабей. Его почитали в Египте. Нам, кажется, дикари. А может, так было и лучше. Мы, кажется, недалеко ушли. Те хоть в навозника верили. На столе фотография в рамке. Обычная глупая семейная пастораль. Пастух, пастушка и их барашечка. Николай Александрович с женой, совсем еще юной, тощей особой, и их курносые чада с прижатым к сердцу зайкой. Ухватились за сына, как за спасательный круг, и смотрят на меня. У мальчика чуть косят глаза. «Какой у вас чудесный мальчуган!» — сказала я, чтобы что-то сказать. Удивляясь их крошечным порциям, Николай Александрович никак не может понять, почему я ничего не ем. Знал бы он, как я тайком на спиртовке готовлю тошнотворную тюрю и как заставляю себя ее глотать. С каждым днем становится все хуже. Я буквально чувствую, как это, то, что даже теперь боюсь назвать его именем, коротким и простым, пожирает желудок, его стенки, кишки. Я знала, что теперь все пойдет быстро и, в общем-то, была готова к этой стремительности. Но все это чушь и ложь. Можно лишь убеждать себя в готовности, но невозможно, абсолютно невозможно быть готовой. Помню, как вышла от врача на бульвар де Гринель, еще не успев толком осознать, еще удивляясь и не принимая, не ошеломленная и не подавленная, но превратившаяся вдруг в зрение и слух. С неба сыпала мелкая сухая крупа, и голуби крыльями смахивали с мостовой поземку, шорох перьев об асфальт, и обоняние вдруг заменило мысли. Спустилась в метро, а там вонь от клошаров. То, чего боялась, в чем последнее время не сомневалась, с чем смирилась и в чем даже пыталась найти какую-то необъяснимую горькую сладость, превратилась вдруг из ночных страхов в названную реальность. Одно слово, и невидимое стало осязаемым, страшное и принадлежащее только тебе рядовым случаем, еще одной галочкой в медицинской статистике. Первое желание — броситься к кому-то, рассказать, объяснить, поделиться. Да-да, разделить того, кто возвращает внутри меня все съеденное обратно, и всучить в чьи-то руки, сказать кому-нибудь: «Я умру». А потом заходишь в магазин, чулки порвались. Там улыбаются тебе, и улыбаешься ты. И оказываешься в суетливой толпе на вокзале под закопченными стеклянными арками. Упаковала чемодан и к морю. В Ниццу едут с Лионского вокзала. Французские поезда — дрянь, но какая разница? Зима прямо на глазах, как в детской сказке, превращалась в лето. Пассажиры бросались от окна к окну, теребя друг друга: «Посмотрите только!» Мимо проплывали красные голые скалы, развалины замков, виноградники, серые оливковые рощи, в фиолетовой дымке далекие горы, пальмы, громадные толстолапые кактусы. Дорогу от Марселя до самой Ниццы я провела, запершись в туалете, меня выворачивало наизнанку. Нет-нет, я приехала не умирать, отнюдь. Курортная жизнь, если и имеет цель, то дотянуть, наслаждаясь январским жарким солнцем, пальмами, перекинутыми на бульваре, как шея лебедя, видом красавца-полицейского в белой каске, до битвы цветов. Уже вовсю идут репетиции карнавала. Горничные и прачки, а также безработные, нанятые за 10 франков, изображают, обливаясь потом, рыцарей и дам, дикарей и пейзанок. Сегодня после завтрака мы с Николаем отправились в русскую читальню. Наняли фиакр и доехали до виллы Бармон, где Николаевское православное кладбище и часовня покойного цесаревича. Поднялись по высеченной из камня лестнице, шли по широкой аллее, залитой цветами. Оттуда открылся вид на море. Спереди беспредельная глубина, слева — разморенная Ницца. Русская библиотека притаилась в пределе церкви. Можно читать в саду под пальмами. Мы взяли по толстому валюму с кириллицей, радующий глаз, устроились в плетеных креслах в тени и читали, смахивая со страниц летевшую с кустов шелуху. Один раз набежало облако, которое, может, терлось о Гибралтар. Сейчас пришла домой, приняла душ и прилегла. Мой номер я делю с туземцами, мелкими настырными муравьями. Берешь в ванной зубную щетку, а они вылезают оттуда, как из леса на опушку. Отламываешь кусок оставленного на ночь на столе круассана, те уже прижились в назреватом мякише, как монахи в пещерах. Есть вещи, которое я не могу принять в этом человеке. Мне претит его безапелляционность, инерция разогнавшегося тяжелого предмета, самоуверенность обладателя ящичка, в котором шебаршится некое высшее знание, вроде его медитеранского навозника. Он весь правильность и спокойствие, незыблемая уверенность, что наш нечаянный мир не волос в чьем-то супе, но овеществленный смысл, что двуногополые развиваются от зла к добру, от грязи к чистоте, от хаоса к порядку, от гильотины к электрическому стулу. Он раскладывает по полочкам эту бесконечную кашу из горшочка, что варит жизнь, как раскладывает по коробочкам свою безмозглую дрянь, в уверенности, что все на свете поддается классификации, что всему можно найти подобающее место, что все можно назвать, что для всего существует имя. Здесь есть один чудак, мнящий себя художником. Ни красок, ни кистей у него нет. С утра он уходит на берег и в набегающих волнах ставит отполированные морем камни на попа один на другой. Получаются какие-то причудливые формы, что торчат из воды и держатся против всяких законов физики. Публика на променаде останавливается посмотреть на эти вихлястые скульптуры и не скупиться на мелочь. Таким образом, он зарабатывает себе на ужин. Ночью камни расшвыривают то ли волны, то ли мальчишки. Художник и сам похож на свою скульптуру. На плечах примостился череп-галыш без единого волоска, который прикрывается от солнца детской панамкой. Сегодня мы с Николаем поехали на фиакре смотреть на город с шато. Оттуда, с замковой горы, вся Ницца как на ладони. Уступами с севера спускается к морю. Там же, в крепостце, защищавший когда-то итальянский городок от врагов, а теперь ставший рестораном, пообедали, причем встретили пляжного скульптора, и Николай пригласил его на стакан вина. Там наверху было ветрено. Мистраль вздымал скатерти и юбки. Николай стал ни с того ни с сего нападать на несчастного старика, будто хотел что-то доказать ему. «Вот вы говорите, что готовы умереть в любую минуту без страха, что примете отлучение от этого неба, солнца, ветра, без ропота и сожаления. Со словами благодарности Богу и за каждый прожитый день и за посланную смерть. Но чтобы умереть счастливым, согласитесь, нужно хоть частью своей здесь остаться, породниться с женщиной, бронзой или хоть кирпичом, оставить потомство, теплокровное ли, каменное, бумажное, чтобы вы знали, это мой сын, а вот это моя дочь, я их люблю и оставляю жить вместо себя». Старик только вытирал пот с шеи своей панамкой, виновато улыбаясь и не понимая, что от него хотят. Я зачем-то заступилась за этого беднягу с зубами желтыми, как кукурузные зерна. «Знаете, чего вам надо бояться, благоразумный мой человек?» «Чего же?» «Того, что в один удивительный день вы не узнаете того, с кем думали, что породнились, выбросите на помойку ваших детей и на последний гривенник закажете в кондитерской ванильное мороженое с клубникой. Любите?» «Нет». Тут раздался выстрел из вестовой замковой пушки. «Команда, всем проверить часы». Мы пошли обратно пешком. Сен-Жан с горы похож на распластанного крокодила. Конец января, а уже цветут лавр, миндаль, пинии, апельсины, лимоны. Разбило зеркало. Случайно, конечно. Гром, звон, вся ванная в осколках, даже поцарапала руку. Неглубоко, несколько капель. Не успела оглянуться, а они уже повесили новое. И оттуда кто-то смотрит. Мне хуже с каждым днем. Кожа сохнет, морщинится, обтягивает череп. Силы уходят. Не показываю вида, после завтрака бодро иду к морю, но дохожу только до ближайшего кресла на променаде. Сижу сколько могу, любуюсь гуляющими и облаками, кормлю чаек. Потом возвращаюсь к себе в номер, глотаю порошки и реву. Он, Ольга Вениаминовна, вы чем-то больны, вам нужно обратиться к врачу, иначе вы просто погубите себя. Я, пустяки, со мной всякий раз так бывает зимой, впадаю в тощую спячку. Я знаю и без врачей, что мне нужно. Солнце, морской ветер, да вон тот парус, стали и осы. Неделю не бралась за перо. И вот сегодня. Почему, почему, почему? Как я могла не видеть, не чувствовать, не понимать? Он молча зашнуровывал свои ботинки, будто не слышал меня. Потом сказал: «Это старая фотография. Теперь был бы уже в пятом классе. Нет, в шестом». Я не поняла. «Как это? Его больше нет». Мне стало не по себе. «Ради бога, извините, я что-то не то сказала». Он невесело улыбнулся. «Ничего страшного. Уже столько лет прошло». Мы вышли на улицу. Он молчал. Я зачем-то спросила, что с ним случилось. «Бегал с мальчишками по льду, попал в полынью. В общем, глупая история». Я шагала рядом, еле поспевая, и не знала, что сказать. «Да вы не расстраивайтесь из-за меня». Он как-то странно улыбнулся. «Я, когда все это произошло, жить не мог. А потом мне объяснили, что так должно быть. Просто закон такой. Как яблоком по лбу. С каждым в жизни должно что-то произойти. И с вами произойдет, и со всеми. Просто нужно знать. А с женой мы после этого разошлись. Наверное, это должно было нас, наоборот, сблизить. А вот как получилось. Может, он только нас вместе и держал». На рынке стоял гвалт. Там везде что-то жарилось, парилось, кипело. Я смотрела на этого человека, у которого по нелепости так чудовищно погиб самый дорогой человек, как он азартно торгуется, хохочет, хлопает рыбачек по плечу, и не понимала, что это. Очерствелость души, сила жизни или сила жизни и есть очерствелость души. И все не лезло у меня из головы его яблоко по лбу. Диманш и Мардигра. Воскресенье и последний день карнавала. Две высшие стадии карнавального опьянения. Не ходите на корса, если у вас ненадежны локти, мрачно на душе, щеголеват костюм, а на голове шляпа. Попадете в давку, вас выпачкают всеми красками, и если не собьют с ног, то непременно нахлобучат вашу шляпу по уши. Можно выбрать безопасное место на террасе около префектуры или заплатить за окно или балкон. Карнавал квакает лягушками, размахивает гигантскими крыльями летучих мышей, кувыркается обезьянами, садится на козлы бородатым кучером в дамском бальном костюме, сыплет цветами, швыряет мучными конфетами пополам с горохом. Кто является только поглазеть, заражается, покупает цветов, конфет и, войдя в азарт, еще очень досадует, что конфеты не камни, чтобы бросить их в одну рожу, приветливо улыбнувшуюся с балкона. Ну вот, все и произошло. Случилось то, что и должно было случиться. Милый, несчастный, славный мой Николай Александрович, все, что вышло, поверьте мне, к лучшему. Знала, что вы давно должны были уехать и не уезжали, все откладывали, находили тысячу причин переменить билет. Знала, что вы придете и скажете то, что сказали. Просто и внятно, хоть и покраснели, как мальчик. Конечно, любимый мой человек, вы тысячу раз правы, и было бы просто чудесно, просто замечательно, просто восхитительно положить вам голову на плечо, прижаться к вам, обхватить сильно-сильно и больше никогда не отпускать. Да что же вы, глупый мой, спрашиваете еще, хочу ли я быть вашей женой? Какого еще вы ждете ответа? И в ту минуту, когда я ответила вам «нет», в ту самую секунду вдруг так пронзительно захотелось умереть. Послушай, любимый мой, ты все-все когда-нибудь поймешь. Есть вещи, которые и существуют только для того, чтобы быть понятыми потом. И когда ты все поймешь, ты простишь. Милый мой, мы прекрасно знаем с тобой одну истину — которая единственная удерживает этот мир. Все сущее держится на ней, как на соломинке. Что бы ни произошло, самое важное — не терять достоинства. И вот этот экзамен может быть главный из всех, который нам пришлось сдавать. Мы выдержали. Ты стоял у окна. Там валялась на подоконнике точилка. Ты взял ее, вытянул из стакана с карандашами самый тупой и принялся точить. Я поправляла цветы в вазе. «Зачем карандаш? При чем тут цветы?» Я стала болтать что-то о карнавале, какую-то несусветную чушь, лишь бы заглушить молчание. «Ты все был занят точилкой». У карандаша то и дело ломался грифель. Потом сказал, не глядя на меня, что завтра уедешь утренним поездом. Я ответила, как ни в чем не бывало, что приду тебя провожать. Все вышло хорошо, как нельзя лучше, как и должно было быть, только в самом конце тебя чуть подвели нервы. Хлопнул дверью так, что зазвенела люстра. «Ты уедешь завтрашним поездом, а я буду стоять на платформе и махать тебе, улыбаясь, щурясь на солнце, легко, беззаботно. Потому что и я — единственный мой права, хоть у меня и не так много аргументов. Даже совсем немного. А вернее, всего-навсего только один. Что за радость жениться на гниющем заживо желудке, правда? А та в зеркале, когда ты ушел, сперва сидела на кровати долго-долго. Из окна доносились звуки оркестров, мешавших друг другу, крики, смех, вопли. Потом спокойная, уверенная в себе, слегка голодная, она стала одеваться. Примеряла платья, все на какую-то толстуху. Расчесывала волосы, пудрилась, подводила ресницы. Оставила по капле духов за ушами, на шее, на груди. Закрыв окно, на случай дождя, она вышла из зеркала и отправилась на Корса, туда, где бесился карнавал. Ее стиснули в давке, измазали волосы взбитыми сливками, ткнули охапкой цветов в лицо. Она выхватила у кого-то букет и сама стала хлестать им направо и налево. Толпа вышвырнула ее к какому-то ресторанчику. Она, смеясь, заказала жаркое, не глядя, просто ткнув пальцем в меню, потом еще полдюжины блюд. Стала пить вино и есть все подряд, запихивая в рот куски пальцами. Первый раз ее вывернуло уже в ресторане. Она еле дошла до гостиницы. Не хватило сил добраться до номера, и она присела у стены в коридоре. Я как раз возвращался от близняшек, несолоно хлебавши. В кармане бутылка коньяка, злой. Да какой там злой, просто в бешенстве. Думаю, напьюсь один, и весь карнавал. А когда я в таком состоянии, ты же меня знаешь, остановиться уже не могу. Помнишь, как я чуть не вышвырнул тогда поляка-хама из поезда на полном ходу? И вот слушай приключения. Смотрю, на этаже сидит на корточках одна тут особа. Я тебе про нее, кажется, писал. Местное чучело, посмешище сезона. С невероятной шляпой, над которой умирает со смеху весь табльдот. Подхожу, спрашиваю, вам помочь? Мычит что-то, мотает головой. Я ей снова. Да что с вами? Вы плохо себя чувствуете? Может быть, вызвать врача? А она в ответ блевать. Еле отскочил. Ну, думаю, не оставлять же пьяную женщину без помощи. Подмышки и к себе в номер. Она и не сопротивляется. Тащу ее, как куль. Вокруг нее увивался тут один мухолов, но, видно, без натиска. Я ее на кровать и давай отпаивать коньяком. Ну, брат, дальше можешь сам себе все представить. Пожалел только, что тебя не было. Не забыл еще волоокую харисточку с ниточкой в пупке. Обожаю все эти пьяные слезы, этот осоловелый скользящий взгляд, это бессмысленное мычание, это освобожденное бесстыжие. Она бормочет что-то нечленораздельное, а я ее раком. Постскриптум. Все мы умрем, брат. Главное — умереть молодцом. Надо загребать жизнь обеими руками.